У нее есть младший брат, которого втянули в... Впрочем, это к делу не относится. Но это не важно. Деньги ей нужны именно для этой цели. К тому же, в любом случае, я считаю, что именно Браунинг подложил бомбу. Я уверена в этом. Я не знаю, почему он решил, что Питер должен открыть этот ящик, но уверена, что это его рук дело. Возможно, Питер сказал еще кому-нибудь. Вы не были знакомы с Питером и не знаете, какой это был прекрасный человек. А Браунинг убил его, и я теперь готова потратить все свои деньги, чтобы это доказать. Не думаю, что полиция когда-нибудь до него доберется. Но вы теперь знаете кое-что, чего они не знают. Вы сможете обуздать мистера Гудвина? Нет. Вольф посмотрел на нее из-под лобья. Никто не в состоянии обуздать мистера Гудвина. Он сам способен держать себя в руках. И он не станет открывать кому-либо сведения, полученные им в качестве моего доверенного лица, без моего согласия. Главная моя трудность состоит в том, чтобы обуздать самого себя. Ваша вздорная попытка оставить меня в дураках освобождает меня от взятых обязательств. Но ведь я тоже профессиональный частный сыщик. Если мистер Кремер пронюхает о том, что вчера вечером здесь были эти семеро, а это вполне возможно, и если он явится сюда, а это уже произойдет как пить дать, я окажусь в весьма затруднительном положении. Невозможно сосчитать, сколько раз я отказывался делиться с ним разными сведениями под тем предлогом, что они не имеют прямого отношения к делу. Но факт, что ваш супруг отправился в кабинет Браунинга и выдвинул ящик его стола, намереваясь подсыпать в виски ЛСД, разумеется, связан с делом напрямую. Более того, этот ЛСД сейчас у них в руках, если верить вашим словам, конечно. Это правда. Они сами показали мне наркотик. Миссис Одел полезла в сумочку и извлекла из нее чековую книжку. Да, я поступила на редкость глупо, но больше я такую ошибку не совершу. Я собираюсь выписать вам чек на 100 тысяч долларов, но я отдаю себе отчет в том, что сделать это следует крайне осторожно. Если вы думаете, что я плачу вам за то, чтобы ни вы, ни Гудвин не рассказали полиции про ЛСД, то вы ошибаетесь. Я и сама понимаю, что это невозможно, но я уверена, что они никогда не изобличат Браунинга, тогда как вам это вполне под силу. Я уверена, что только вы способны вывести его на чистую воду. Мне наплевать, во что это обойдется». 100 тысяч долларов – это только задаток. Возможно, вам придется уплатить кому-нибудь вдвое большую сумму за какие-то сведения. Она вытащила ручку и начала выписывать чек. «Нет», – остановил ее Вульф. «На этих условиях я не приму от вас ни одного цента. Я, разумеется, отказываюсь браться за дело, чтобы изобличить мистера Браунинга как убийцу вашего мужа. Я мог бы за него взяться лишь с одной целью, чтобы попытаться изобличить истинного убийцу и раздобыть улики, достаточные для того, чтобы осудить его. Что же касается вопроса, должен ли я раскрывать какие-либо сведения полиции, то пусть это останется полностью на моей совести. Мы с мистером Гудвином предпочитаем до поры до времени не делиться фактами, которые обеспечивают нам преимущество». «Убийца и в самом деле Браунинг. Что заставляет вас сомневаться?» «Я не сомневаюсь. Я рассматриваю эту вероятность наряду со всеми прочими. Хотя если бы он и впрямь знал о том, что ваш муж намерен подсыпать в виски ЛСД, его кандидатура и в самом деле была бы предпочтительнее». Он переместил взгляд на секретаршу. «Мисс Хабер, вы не говорили об этом мистеру Браунингу? А кому вы это рассказывали?» «Никому», вырвалось у нее. Это прозвучало громче, чем следовало бы, и она повторила уже тише.